Глава 31. Как Артур жил. Даже если нет особых причин для беспокойства, у меня всегда возникает какая-то тревога, которая заставляет меня озираться, ища несуществующие опасности. Это до бесконечности раздувает во мне малейшее раздражение и делает мое общение с людьми еще несноснее. Артур Шопенгауэр. Манускрипт Remains. После получения докторской степени Артур некоторое время пробудет в Берлине. Недолго в Дрездене, Мюнхене и Мангейме. А потом, спасаясь от эпидемии холеры, уедет во Франкфурт, где безвыездно и проживет последние 30 лет своей жизни, редко отлучаясь из дома дольше, чем на день. Он нигде не будет работать, никогда не заведет ни собственного дома, ни домашнего очага, ни жены, ни семьи, ни близких друзей. Не будет ни с кем общаться, не найдет себе приятелей, станет сторониться общества. Одним словом, прослывет местным чудаком, объектом досужих насмешек. До самой старости он не получит ни признания, ни поклонников и не выручит за свои труды ни гроша. Его скромная корреспонденция будет почти целиком состоять из деловых писем. И все же мы можем узнать о нем больше, чем о многих других философах. Дело в том, что Шопенгауэр удивительно откровенен в своих работах. Уже в предисловии к «Миру как воле и представлении», главному труду своей жизни, он поражает читателя необычной для философского трактата живостью и непосредственностью языка. Четкий и ясный стиль его рассуждений явно рассчитан на то, чтобы вести прямой диалог с читателем. В первых строках предисловия он наставляет читателя, как следует читать его книгу. Настоятельно рекомендую ему прочесть ее дважды, проявив при этом необходимое терпение и выдержку. Далее он рекомендует перед чтением ознакомиться с его предыдущим сочинением «О четверояком корне закона достаточного основания», которое служит своего рода предисловием к данной книге и обещает читателю, что тот впоследствии будет ему за это благодарен. Затем он убеждает читателя, что тот получит еще большую пользу, если предварительно ознакомится с работами великого Канта и божественного Платона. Однако, добавляет Шопенгауэр, он обнаружил у Канта серьезные ошибки, которые и обсуждает в приложении к своей книге. Оно также, по мнению автора, должно быть прочитано прежде. Кроме того, он высказывает замечание, что те из читателей, которые имели уже возможность ознакомиться с Упанишадами, будут наилучшим образом подготовлены к пониманию его книги. И, наконец, в заключение он замечает, и весьма обоснованно, что читатель, возможно, придет в негодование и почувствует нетерпение от столь дерзких просьб автора, нескромно посягающего на его бесценное время. Не странно ли после всего этого, что человек, столь откровенно и непринужденно беседующий с читателем, был так холоден и неприветлив в жизни? Вдобавок к главной книге можно подчерпнуть в его автобиографических записках, которые он назовет по-гречески «о самом себе». История этой рукописи до сих пор покрыта тайной, и о ней известно лишь следующее. Под конец жизни вокруг Артура собрался небольшой кружок страстных поклонников, или евангелистов, которых великий мастер только терпел возле себя, но никогда по-настоящему не любил. Евангелисты нередко слышали, как их учитель упоминал некую автобиографическую рукопись под названием «О самом себе», над которой он работал на протяжении последних 30 лет жизни. Однако после смерти мастера начнется нечто странное – рукопись исчезнет. После тщетных поисков евангелисты обступят Вильгельма Гвиннера, душеприказчика Шопенгауэра, и примутся расспрашивать его о пропавшем документе. Гвиннер сообщит им, что о самом себе более не существует, так как Шопенгауэр приказал ему сжечь ее сразу после смерти автора. Однако через некоторое время Гвиннер неожиданно опубликует первую биографию Артура Шопенгауэра, в которой, по утверждению евангелистов, они признают части из «О самом себе», в одних местах прямо процитированное, а в других пересказаны издателем. Переписал ли Гвиннер рукопись, прежде чем сжечь ее? Или он вообще не сжигал ее и просто выкрал из архива, чтобы воспользоваться ею позже? Споры об этом будут вестись долгие годы, пока, наконец, другой ученик Шопенгауэра не воссоздаст рукопись по книге Гвиннера и по другим работам Шопенгауэра и не опубликует о самом себе, которая и выйдет впервые на 47 страницах в конце четырехтомника «Нахшлас» – посмертные произведения Шопенгауэра. О самом себе представляет собой довольно странное произведение. Каждый его абзац сопровождается комментариями, подчас более пространными, чем сам текст. Как же так получилось, что Шопенгауэр никогда и нигде не работал? История его самоубийственной попытки сделать карьеру составляет еще одну яркую страницу его биографии, ныне непременно упоминаемую в любом жизнеописании великого философа. В 1820 году, в 32 года, Шопенгауэр получит предложение занять место приват-доцента на кафедре философии Берлинского университета. Должность весьма незначительную и к тому же малооплачиваемую. Что же он делает? Недолго думая, Шопенгауэр таким образом составит расписание своих лекций под общим названием «Сущность мира», что оно будет полностью совпадать с лекциями Георга Вильгельма Гегеля, председателя факультета и самого признанного философа того времени. В то время как 200 восторженных студентов в первый же день набьются в аудиторию на лекцию Гегеля, послушать Шопенгауэра придут только 5. Он обратится к своим слушателям со страстной проповедью, в которой объявит себя мстителем, пришедшим освободить посткантианскую философию от бессмысленных парадоксов и порочного, невразумительного языка современной философии. С самого начала будет ясно, что Шопенгауэр имеет в виду не кого-нибудь, а именно Гегеля и его предшественника Фихте. Помните юного пастушка, который сделался философом и прошагал через всю Европу, чтобы встретиться с Кантом? Естественно, такие речи никак не поспособствуют ни его сближению с факультетской профессурой, ни лично с Гегелем. И когда в следующем семестре желающих посещать занятия Шопенгауэра вообще не найдется, его краткой и безответственной академической карьере придет конец. До конца своих дней он больше не прочтет ни единой публичной лекции. Шопенгауэр проживет во Франкфурте на Майне 30 лет, вплоть до самой смерти в 1860 году. И 30 лет будет придерживаться раз и навсегда заведенного распорядка, не менее строгого, чем у Канта. Каждое утро 3 часа работы за письменным столом, затем 1 или 2 игры на флейте. И каждый день, не исключая зимних холодов, купание в холодных водах Майна. Обедать станет всегда в одном и том же клубе Энглишерхоф. Костюм, неизменный смокинг и белый галстук. Наряд, безусловно, модный во времена его юности, но крайне нелепый для Франкфурта середины XIX века. В этом клубе ежедневно в один и тот же час каждый любопытствующий будет иметь возможность видеть чудаковатого и ворчливого философа собственной персоной. С Энглишерхоф связано немало анекдотов про Шопенгауэра. Говорят, философ славился отменным аппетитом и ел всегда за двоих. Если же кто-нибудь делал ему замечания на этот счет, он отвечал, что и думает за двоих. Рассказывают также, что он имел обычай платить за 2 места, дабы никто не мог подсесть к нему за столик. Вспоминают его язвительные, но чрезвычайно меткие замечания, частые вспышки гнева, черный список лиц, которым он ни за что и ни при каких обстоятельствах не подавал руки, склонность обсуждать самые неприличные и шокирующие темы. Так однажды он во всеуслышание расточал восторженные похвалы в адрес нового достижения науки, позволившего ему избежать заражения венерической болезнью посредством опускания пениса в слабый раствор хлорной извести сразу после полового акта. Шопенгауэр обожал вести серьезные беседы, но редко находил достойного собеседника. В одно время он как-то, садясь обедать, завел привычку класть перед собой на стол золотую монету и, уходя, забирать ее с собой. Один из армейских офицеров, который часто обедал с ним по соседству, спросил его о цели подобных манипуляций. В ответ Шопенгауэр сказал, что пожертвует эту монету нищим, как только услышит, что офицеры ведут между собой умную беседу, которая не вертелась бы целиком вокруг лошадей, женщин и собак. За обедом он имел обыкновение громко разговаривать со своим пуделем Атманом и при этом всякий раз обращался к нему на «вы» и «сударь», если тот вел себя хорошо, и «ты» и «человек», если тот хозяина чем-то огорчал. Сохранилось немало историй, свидетельствующих о редком остроумии Шопенгауэра. Однажды один из посетителей клуба задал ему какой-то вопрос, на что Шопенгауэр ответил просто «не знаю». Молодой человек дерзко воскликнул: «А я-то думал, что вы большой мудрец и все знаете». На что Шопенгауэр тут же заметил: «Нет, знание ограничено. Безгранична только глупость». Любой вопрос, заданный женщиной или о женщинах, неизменно вызывал у него язвительную насмешку. Однажды Шопенгауэр обедал в компании одной словоохотливой дамы. В продолжение обеда она в подробностях расписывала ему, как несчастна в замужестве. Шопенгауэр терпеливо выслушал ее, но когда она спросила, понимает ли он ее, то ответил: «Нет, но очень хорошо понимаю вашего мужа». Известен и другой любопытный диалог. Однажды Шопенгауэра спросили, хотел бы он жениться. «Нет, потому что это принесло бы мне одни неприятности». «Но почему непременно так?» «Я стал бы ревновать, потому что моя жена изменяла бы мне». «Но почему вы в этом уверены?» «Потому что я бы этого заслуживал». «Чем же вы заслуживали бы этого?» «Тем, что женился». Доставалось от него и докторам. Однажды он заметил, что доктора имеют два почерка. Один, крайне неразборчивый, для рецептов, и другой, четкий и ясный, для счетов. Один писатель, в 1846 году оказавшийся в одной компании с Шопенгауэром, так описывает его внешность. «Недурного сложения, костюм безукоризненный, но старомодный. Среднего роста, коротко остриженные седые волосы. Удивительные и необыкновенно проницательные голубые глаза с крапинками. Большую часть времени погружен в себя. И если говорит, то витиевато и напыщенно, чем постоянно навлекает на себя насмешки и издевательства обедающей братьи. Этот часто комичный и раздражительный человек, по сути безобидный и добродушно ворчливый, становится объектом насмешек ничтожных людей, которые постоянно, хотя и без особой злобы, над ним подшучивают. После обеда Шопенгауэр отправлялся в длительную прогулку, во время которой вел оживленные беседы на один, а то и на два голоса со своим пуделем, под свист и улюлюканье мальчишек. Вечера неизменно проводил дома за книгой и никогда не приглашал гостей. Не сохранилось никаких свидетельств о том, чтобы во Франкфурте у Шопенгауэра были какие-то романтические связи. В 1831 году, в возрасте 43 лет, он напишет в «О самом себе». «Жить, не работая, имея очень скромный доход, на это можно решиться только в безбрачии». Он так и не встретится больше с матерью. Но через 12 лет после разрыва, в 1813 году, между ними завяжется деловая переписка, которая будет с перерывами продолжаться вплоть до самой смерти Иоганны в 1835 году. Однажды, во время его болезни, мать неожиданно сделает личное замечание. «Два месяца взаперти, не видя людей. Это нехорошо, сын мой? Ты расстраиваешь меня? Мужчина не может и не должен изолировать себя подобным образом». Время от времени Артур станет обмениваться письмами с сестрой Аделью, которая будет пытаться сблизиться с братом, обещая всякий раз, что ни в коем случае не станет обременять его своими заботами. Он будет неизменно сторониться ее. Адель так и не выйдет замуж, и всю жизнь будет глубоко несчастна. Когда Артур сообщит ей, что из-за холеры вынужден бежать из Берлина, она ответит, что была бы только рада, если бы холера избавила ее от страданий. Артур будет стремительно удаляться от сестры, решительно отказываясь принимать участие в ее жизни и в ее страданиях. После его отъезда из дома брат с сестрой увидятся только однажды, в 1840 году, и это будет краткое и печальное свидание. Спустя 9 лет Адель скончается. Деньги всегда будут предметом особого беспокойства Шопенгауэра. Мать завещает свое небольшое наследство Адели, и когда она умрет, от денег останутся жалкие крохи. Артур будет безуспешно пытаться зарабатывать переводами, и почти до самой смерти его собственные книги не будут ни продаваться, ни даже упоминаться в прессе. В общем, жизнь его будет лишена тех привычных удовольствий и наград, которые утешали и даже позволяли выжить его современникам. Но как ему это удавалось? Какой ценой? Все это, как мы увидим, было тайной, которой он доверит только книге о самом себе.